Глава 32. То ли от усталости, то ли от долгих часов напряженного ожидания, или же от спертого воздуха. Но меня стала одолевать сонливость. И в конце концов я забылся тревожным, мучительным сном, полным ускользающих, изменчивых, кошмарных видений, смешанных с воспоминаниями, вроде истории в лифте, или связи с Луизой, или подсказанных ими. Вспоминаю, был момент, когда мне почудилось, что я задыхаюсь. В отчаянии я вскочил, подбежал к двери, принялся колотить по ней. Потом скинул пиджак, чуть погодя и сорочку. Все мне мешало. Я изнемогал. До этого момента я помню все отчетливо. Не знаю, может, подействовали мой стук и крики, но дверь открылась и появилась слепая. Я и сейчас ее вижу. Вижу ее строгий силуэт в дверном проеме, а за нею светлый, как бы фосфоресцирующий фон. Было в ней какое-то величие. От всей ее фигуры, особенно от лица, исходила неодолимая магическая сила. Словно возникла в дверях застывшая безмолвная змея, перившая в меня свои очи. Я попытался воспротивиться чарам, парализовавшим меня. У меня было намерение. Разумеется, нелепое, но почти логичное, если вспомнить, что никакой другой надежды не оставалось. Накинуться на нее, повалить наземь, если понадобится, и искать выхода на улицу. Но по правде сказать, я едва держался на ногах. Страшная усталость, сонливость сковали мои мышцы. Усталость болезненная, как при сильном приступе лихорадки. И действительно, в висках у меня стучало все сильней. И в какой-то миг мне померещилось, что череп мой сейчас лопнет, как перегруженный паровой котел. Слабеющее сознание, однако, подсказывало, что если я не воспользуюсь для спасения этой возможностью, другой уже не будет. Рывком воли я напряг все свои силы и набросился на слепую. Резко оттолкнув ее, я вбежал в соседнюю комнату.